Глава 17. Соленый морской ветер яростно трепал одежды встречающих, срывал головные уборы и цветы, которыми девушки украсили волосы. Я придерживала рукой диадему принцессы Реджины, чтобы свадебный покров не унесло в толпу. Драконы приближались. Огромные перепончатые крылья ящеров, казалось, разогнали тучи. К моменту приземления владыки Эйдена выглянуло солнце. Заледенев от ветра и страха, я неподвижно стояла между королем Ренвиком и Майроном. Драконий правитель первым вытянул когтистые лапы и коснулся земли. Его спутники кружили над пристанью. Мамочки, да чего же Эйден был большой? Мощное тело покрывало золотистая чешуя, пластины которой выглядели прочнее любого металла. В разинутой пасти торчали белоснежные клыки. Права была леди Миранда. Я ему на один зуб проглотит и не заметит, подумала я. Маловато места, ваше величество, сквозь зубы проронил магистр Майрон. Остальным некуда садиться. «Так чего же ты стоишь? Немедленно займись этим!» – рявкнул Ренвик. Магистр Майрон коротко поклонился и поспешил на помощь гвардейцам, оттесняющим людей подальше от берега. Мне показалось, он был рад убраться подальше от драконов. Что и говорить, фигурки людей выглядели ничтожными по сравнению с крылатыми бестиями. Однако я знала, люди могут воевать с драконами. Наша магия, самострелы и катапульты способны нанести ящерам урон. Я видела это в камне памяти и читала об этом в книгах. Эйден сложил крылья и оглядел горстку людей, стоящих ближе всего. Нас с королем и советниками. Кое-кто, тихонько выругавшись, начал отступать. Его величество стиснул мой локоть, но я и без того не сдвинулась бы с места. Ноги отказывались меня слушаться. «Гррррр!» – сказал дракон. Из его ноздрей вырвались искры и облачка пара. «Приветствуем тебя, владыка Драскольда!» – нервно повысив голос, выпалил Ренвик сияющий. «Да ведь этой стайке драконов ничего не стоит разом уничтожить всю правящую верхушку Альмирании. Достаточно только дыхнуть в собравшихся пламенем, и дело сделано. Армия королевства и все маги подчиняются королю, а если его и главных военачальников не станет, захватить страну будет не так уж сложно. Может быть, Ренвик посмотрит сейчас на драконов и отступится от своей безумной затеи. Я искренне надеялась на это». Владыка Эйден издал торжествующий крик и начал превращаться. Вспыхнула огнем его золотая шкура, тело окуталось сиянием так, что больно было смотреть даже через свадебный покров. Люди вскрикивали и прикрывали глаза рукавами. Когда дракон обернулся, толпа громко ахнула. «Здравствуй, Ренвик», — сильным голосом произнес дракон, не соизволив добавить к приветствию ни титул, ни прозвище короля. Король скрипнул зубами и вытолкнул меня навстречу своему врагу. Врагу, уж я-то это точно знала, хотя понятия не имела, как его величество собирался нападать. А главное, как он себе представлял договор с Мортеагром, которому готов был принести в жертву единственную дочь. «Принцесса Реджина?» Эйден протянул мне руку и принюхался. Я заметила, крылья его аристократического носа дрогнули, вертикальные черные зрачки сузились до тонких полосок. О боги, неужели он уже что-то подозревает? Я поспешила присесть в поклоне, выражая почтительность будущему мужу. «Ваше Величество, я рада знакомству с вами», – прошептала я. Море разволновалось не на шутку. «Но это ведь не повод откладывать свадьбу, верно, Ренвик?» «Конечно, Эйден. Вот только выходить под парусами сейчас опасно». «Это не проблема. Мы отнесем в замок всех желающих и после празднества вернем обратно». За нашими спинами послышались испуганные возгласы и перешептывания. Король Ренвик откашлялся, видно, раздумывая, как отказаться от такой чести. Его советники не горели желанием путешествовать верхом на драконьих спинах. Воины и свита Эйдена ожидали знака своего правителя, не опускаясь на землю. «А тебя я понесу сам», — сказал мне владыка драконов. Его рука была жесткой и горячей. Подозреваю, что он и не чувствовал в ладони моих трясущихся холодных пальцев. «Я и мои люди, к большому сожалению, не привыкли к полетам на драконах», — выдавил, наконец, король Ренвик. «Мы были бы благодарны, если бы ты отнес в замок нашего мага и позволил ему открыть для нас портал». «Портал?» – высокомерно прищурился дракон. «Конечно, легко быть презрительным к двуногим людишкам, когда у самого крылья величиною с дом». Я незаметно выдохнула. За месяцы обучения во дворце мне с десяток раз приходилось пользоваться порталами. Это было не так уж и страшно. «Да, а то ведь сам знаешь, как люди боятся высоты и ледяного ветра», – сказал Ренвик. «Что ж, будь по-твоему, зови своего мага. Но принцесса все равно полетит со мной». С этими словами Эйден повел меня в центр площадки, чтобы снова обернуться ящером. Я поняла, что он не любит лишних разговоров и расшаркиваний. А может быть, он хотел поскорее приступить к свадебному ритуалу и завладеть мной? Ему пришлось слишком долго ждать этого дня. Фрейлины успели натянуть мне поверх платья теплую куртку из овчины и сунуть в руки перчатки. Майрон самолично затащил меня по развернутому крылу на спину дракона и помог устроиться между костяными наростами на спине Эйдена. Было бы неплохо набросить на шею дракону сбрую, чтобы в случае чего удержаться и не соскользнуть в море. Но разве владыка позволил бы обращаться с собой, как с лошадью? Маг похлопал меня по плечу, почти по-дружески. «Увидимся в замке», — тонко улыбнулся он. Судя по бледности физиономии, Майрон тоже немного нервничал. Наверняка и для него это был первый полет. Мага и троих военачальников Альмирании понесли другие драконы. Все остальные, приглашенные на свадьбу, прибыли позже через магический портал. К тому времени, как все собрались, я уже немного пришла в себя после перелета. Я думала, что буду бояться бушующих внизу морских волн и острейших скал, но смотреть вниз почти не пришлось. Меня ослепило яркое солнце, играющее на гладкой золотой чешуе. Ветер пронизывал меня до костей, в ушах стоял свист крыльев, рассекающих воздух. Я вцепилась в костяной вырост, зашмурилась и твердила про себя строки из молитвы светлым богам. Прошение о том, чтобы прожить на белом свете еще день и еще ночь. Владыка Эйден не заподозрил подмены ни до свадебного ритуала, ни во время него. Моя кровь, как и кровь истинной принцессы, несла в себе нераскрытый волшебный дар, а прядь волос, которую полгода назад отправили в Дроскольд, была срезана с моей головы. Из всех присутствующих на перу в замке Эйдена только король Ренвик, Майрон и леди Миранда знали о подмене. Все остальные были уверены, что под покровом скрывается настоящая Реджина. Я не могла ни есть, ни пить. Мои мысли захватила предстоящая ночь драконьих огней. Казалось, все внутри сжимается от ужаса при мысли о спальне владыки Эйдена. А время, между тем, даже не думало замедляться. За окнами замка стремительно темнело.